Тимур Айтбаев. Книга «Вы призвали не того». Глава 9. Вторая комната. Пришел в себя я, судя по ощущениям, почти сразу, ибо так болеть вылеченные потроха точно не могут. Это что же там гребаный уродец мне зацепил? Селезенку? Печень? Ох, как болит. Видимо, Жанна успела меня перевернуть, так как я лежал на спине и видел сидящую рядом девушку. «Жить буду», — прохрипел я. От ее рук шло зеленое свечение, разливающееся по телу мягким теплом, а боль постепенно сходила на нет. «Будешь», — выдохнула она, устало опуская руки. Я с трудом сел и огляделся. Да, та еще картинка. Трупы гоблинов были весьма живописно разбросаны вокруг, а в воздухе витал непередаваемый запах крови и потрохов. «Твари того заслужили!» Голос Жанны прозвучал неожиданно зло. В тихом омуте, да? Я поднялся на ноги и пошел собирать свое оружие. Сюрик нашел, один кинжал тоже, а вот со вторым вышел казус. При попытке выдернуть его из ушастой черепушки, он сломался у рукояти. Высказав все, что я думаю по этому поводу, я отер оружие от крови и вернул на свои законные места, после чего огляделся. Выходы из комнаты все так же были перекрыты, как будто намекая, что мы еще что-то не сделали. Пробежавшись глазами по гоблинам, я убедился, что они все 100% трупы. А значит, осталось что-то другое. То, что нас тут заперли просто так, я не верил. Гораздо проще было это сделать еще в камере. И тут мой взгляд наткнулся на клетку, из которой вылезли гоблины. Сквозь широкие зазоры между прутьями был виден стоящий внутри клетки деревянный сундук. А вот это уже интересно, пробормотал я, направившись к нему. Что там, заинтересовалась Жанна, зажигая своего светлячка. Пока не знаю, но похоже на награду, ухмыльнулся я. Ну или ловушку. Так что ты лучше постой, пока снаружи клетки. Хорошо. С явной неохотой согласилась она. Женское любопытство — странная штука. С некоторой опаской зайдя в клетку, я осмотрел стоящий у дальней стенки сундук. Массивный деревянный сундук, обитый железными полосами. Взявшись за крышку, я с некоторым трудом ее открыл. Внутри лежал меч в ножнах, закрытая корзинка для пикников, которую так любили рисовать в зарубежных мультиках моего детства. Аккуратно сложенная чистая рубашка, платье, книги и свернутый трубочкой листок бумаги. Недолго думая, я подцепил меч на пояс слева, сгреб все остальное в руки и вернулся к Жанне. Первым делом вручил девушке платье, отчего счастливо улыбнулась и побежала за колонну переодеваться. Как будто я там еще что-то не видел. Я же влез в чистую рубашку и, заправив ее в брюки, вытянул из ножен новенький меч. Ну как новенький? Скорее хреновенький. Обоюдоострое прямое лезвие чуть больше 5 сантиметров шириной и около метра длиной. Массивно тускло-блестящий клинок был покрыт царапинами, а лезвие сложно было назвать идеально заточенным. Впрочем, с таким весом им будет удобнее рубить, чем резать, а значит и бритвенная острота катаны ему не нужна. Рукоять была самой обычной, причем по длине подходила как под одну, так и под две руки. Горда была в виде короткой крестовины. Сделал пару пробных взмахов, привыкая к весу. В принципе, неплохо, лежит удобно. Можно работать как двумя руками, так и брать во вторую кинжал. Или отбиваться щитом. Вложив новую игрушку в ножны, я сунул нос в корзину. Там лежали две фляжки и десяток бутербродов, один из которых я тут же радостно захомячил. В фляжках, кстати, оказалась простая вода. Когда я уже догрызал второй бутерброд, наконец подошла Жанна. Платье было обычного коричневого цвета, с короткими рукавами и юбкой разлетайки до колен. Так что какого-либо впечатления не производило вообще. Впрочем, мы и не в стрип-клубе. «Угощайся!» — промямлил я набитым ртом. «Она не отравлена?» — с некоторой неуверенностью вытянула девушка первый бутерброд. «А смысл нас травить?» — пожал я плечами. «Хотели бы нашей смерти, просто не дали бы еды. Смерть от голода — одна из самых медлительных и мучительных». Доживав второй бутер, я обтряхнул руки и потянулся за книгой. Такая небольшая туалетная книжка в мягком переплете и абсолютно чистой серой обложкой. И без какого-либо желания открываться. Такое чувство, что абсолютно все страницы склеились между собой. «И чё это за хрень?» — покрутил я ее в руках. «Бутафория? Книга способностей», — проглотив кусок, пояснила Жанна. «Причем случайная». «Такие иногда находят в подземельях». «Никто не знает, как их делать, но вот использовать просто». «Положи руку на переплет и скажи «выучить». «Да?» Я недоверчиво посмотрел на серую книженцию. «Случайная способность? Ну хорошо». «Выучить». «Генерация способности. Случайный выбор категории. Случайный выбор зависимости. Случайный выбор цели. Готово». «Контрацепция». «Активная способность необычного ранга. Цель — любой способный спариваться организм. Эффект полностью убирает шанс на залет, полностью убирает шанс подхватить какую-нибудь хрень. Время действия 36 часов. Час, умноженное на сила мысли. Откат 5 минут. Активация, фраза... Рейп тайм. И пас правой рукой в сторону цели. Андрей, у тебя ухмылка жуткая. Жанна опасливо от меня отодвинулась. Чего там тебе такого дали? Очень полезную способность. Ладно, о применении подобного полезного заклинания я подумаю потом. Сейчас немного не то место и время. Так, а что у нас там со свитком? Развернув бумажку, я увидел выделенную аккуратным почерком записку. Приветствую, героя людей в моем подземелье. Честно говоря, я сильно удивился, когда узнал, кого смогли отловить мои слуги. Долго думал, что делать с вашей парочкой, а потом вспомнил про один свой давний проект, в который ты идеально вписываешься, если выживешь на испытании. Я не знаю, какие у тебя там особенности, как у призванного героя, но, надеюсь, они достаточны, чтобы пройти мое подземелье-полигон. Если же нет, что ж, надеюсь, следующему повезет больше. Кстати, король людей уже призвал еще одного героя, потому как тебя объявил павшим смертью храбрых в борьбе со мной. Теперь касательно твоего испытания. Все просто. Впереди тебя ждет еще 19 комнат. В каждой или монстры, или ловушки, или загадки, или еще какая-нибудь хрень, которую я выдумал. Не помню уже, что куда пихал. Как-никак, почти 200 лет прошло. Так вот, суть в чем. Проходишь комнату, получаешь плюшку. Нет? Сдохнешь. Пройдешь все, я тебя отпущу. С маленьким поручением. Ну все, удачи. Мау! ПС. В коридорах все чисто. Расслабься. Перечитав сообщение еще два раза, я свернул его вчетверо и аккуратно пристроил в один из кармашков пояса. Если когда-нибудь доберусь до этого «Мау», то пропихну эту писюльку ему через жопу до самого желудка. Жанна весьма любопытно посмотрела на записку, но спросить все же не решилась. А я не спешил показывать ей. Нечего девочке знать, что я призванный герой. Для всех я уже мертв. И ладно. Доев, мы оставили корзинку и отправились к открывшемуся входу. Уже примерно представляя, что нас ждет, я не стал торопиться или заставлять Жанну тушить фонарик. Спокойно дойдя до входа в следующую комнату, я заглянул внутрь. Никакого полета фантазии, все те же стены, колонны с факелами и один выход напротив. Как только мы вошли, решетки рухнули, отсекая комнату от коридоров. Девушка без напоминаний затушила светляка, юркнула в тень за колонну и затаилась. Я вооружился мечом и осторожно пошел вперед, внимательно осматривая пол перед собой и периодически тыкая в подозрительные места кончиком клинка. Мне совсем не понравились прозвучавшие в записке слова о ловушках. Делая очередной шаг, я краем глаза заметил движение и, резко повернувшись, едва успел парировать удар узкого, чуть изогнутого клинка. Потом еще один, еще, еще. Только за счет высокой ловкости, которую повышал скорость реакции, движение и динамическое зрение я сумел пережить целый град сцеплющихся с разных направлений, парируя мелькавший узкий клинок мечом или щитом. Тем не менее, когда противник наконец выдохся и грациозным прыжком разорвал дистанцию, вся моя рубашка была пропитана потом и кровью от множества мелких порезов. Только сейчас я наконец смог нормально разглядеть своего соперника. «Сука ты, Мау!» – прошипел я. Передо мной стояла просто сногсшибательная красоты классическая темная эльфийка. Обтягивающая отчаянно открытый костюм бывалой БДСМщицы подчеркивала идеальную фигуру высокой стройной девушки. А грудь 3-4 размера, казалось, была готова выпасть прямо мне на руки. Серая кожа, пепельные волосы, вертикальные зрачки золотистых глаз — все буквально вопило о возможности получить неземное удовольствие. Ох уж эти губки, ух. Впрочем, я не заблуждался. Холодные, абсолютно бездушные глаза куклы и покрытый моей кровью клинок приводили в чувство получше любого нашатыря. Это монстр. Марионетка подземелья. Чертовски красивая и притягательная марионетка. Эх, поймать бы ее живьем, да поиграться в куколки. Только боюсь, с моими навыками мне это не светит. Отбиваюсь я только за счет высоких показателей, а не мастерства. И то чувствую еще 2-3 таких раунда, и я лягу. Эльфийка тем временем, видимо, немного отдохнув, снова едва уловимой тенью бросилась на меня. И снова начался бой в одни ворота, в котором мне оставалось сосредоточиться исключительно на ее клинке, отбросив все мысли и тупо подставляя под удар меч или щит, и терпя боль от все новых и новых порезов. И вновь она разорвала дистанцию. Я перевел дыхание и снова слегка залюбовался телом эльфийки. Слегка приоткрытые губки, блестящие от пота тело, раз за разом вздымающиеся холмы идеальной фигуры груди. Стоп! Это она что, начала выдыхаться? Я нехорошо так улыбнулся. Да, в мастерстве я этой сучке уступаю на порядок, но вот характеристики еще никто не отменял. А с моей выносливостью я только слегка запыхался. Больше проблем мне доставляла легкая слабость от кровопотери, но порезы были неглубокие, и я пока держался. В следующий миг я уже и сам бросился на эльфийку, начав наносить удары мечом, стараясь не дать ей перевести дыхание. Она легко читала мои бесхитростные движения и уходила с траектории удара. Но было видно, что это уже дается ей с трудом. Под градом сходил с ее прекрасной кожи, делая то блестящей и вовсе более и более манящей. На мгновение, залюбовавшись, я допустил ошибку, и клинок эльфийки тут же вошел мне в правое плечо. От резкой боли я заорал, и меч выскользнул из пальцев. Эльфийка впервые за весь бой позволила себе слабую улыбку с наслаждением, поворачивая клинок к ране. «Больно! Сука, как же больно!» Перед глазами стояло только прекрасное лицо этой бездушной твари. «А вот хуй тебе!» Резко повернувшись вперед, я сам еще глубже насадился на клинок. Эльфийка рефлекторно попыталась выдернуть из меня меч, совершая тем самым фатальную для себя ошибку. Нужно было просто выпустить рукоять. Левая рука со всей накопленной к этой прекрасной сучке ее хозяину злобой врезалась ее боковым ударом в корпус. Что-то отчетливо хрустнуло, и остроухая, выпучив глаза, согнулась почти пополам, подставляя свою идеальную мордашку под удар моего колена. Откинувшееся назад тело упало на спину уже без сознания. С матом и шипением я выдернул из плеча ее клинок и бросил на пол, после чего, зажимая рукой рану, подошел ближе к поверженной девке. Она растянулась на спине, широко расставив соблазнительные ножки. Слегка сдвинувшиеся ремни почти не скрывали ее интимное место, а одна из грудей все же вывалилась из костюмчика, задорно смотря в потолок остро темным серым соском. Из разбитого носа вытекала тонкая струйка крови, а из приоткрытого ротика доносилось хриплое надрывное дыхание. «Связать бы тебя, подлечить, а потом хорошенько оттрахать!» — оскалился я, глядя на эту соблазнительную тушку. «Да вот только я, может быть, и свинья, но пока что еще не полный идиот». На горло девушки силой опустился сапог, дробя трахею вместе с позвонками. Имя? Андрей. Титул? Герой. Узревший легенду. Плюс 5 к восприятию. Отчаянный прыгун. Плюс 5 к ловкости. Познавший ужас. Плюс 5 ко всем характеристикам. Уровень? 10. Класс? Не выбран. Характеристики. Сила? 52. Ловкость? 56. Восприятие? 48. Живучесть? 50. Сила мысли? 36. Свободные очки? 55. Способности. Игнорирование здравого смысла. Уник. Контрацепция. Необычный, активный. Кошачий глаз. Редкий. Улучшение выносливости. Обычный. Улучшение гибкости. Обычный. Ускорение прогресса. Легендарный от титула герой. Навыки. Верховая езда. 4 уровень. Ученик. Владение кинжалом. 10 уровень. Подмастерье. Владение мечом. 9 уровень. Подмастерье. Владение щитом. 8 уровень. Ученик. Метание. 4 уровень. Ученик. Незаметность. 5 уровень. Ученик. Обеируки мечник. 12 уровень. Подмастерье. Полевая медицина. 1 уровень. Ученик. Предчувствие опасности. 12 уровень. Подмастерье. Рукопашный бой. 5 уровень. Ученик. Смертельный удар. 12 уровень. Подмастерье. Спринт. 7 уровень. Ученик. Стрельба из лука. 3 уровень. Ученик. Тихий шаг. 8 уровень. Ученик. 9,38 тысячных золотых. Озвучил Киромару. Сейчас на данном моменте озвучки полной книги у меня возникли проблемы. У меня какое-то время был сломан жесткий диск. После этого меня перевели на дистанционное обучение, и мне приходится выполнять задания. И получается, что каждый день книга выходить не может. Как регулярно, как я хотел. То есть, не была бы дистанционка, я бы вполне спокойно каждый день по голове выносил бы. Но сейчас в этом есть проблема. Надеюсь, меня поймут. Всем спасибо. До свидания.